Боуэн взял телефон и, набрав всего лишь одну цифру, сказал: «Арчи, зайдите в мою каюту». Только он положил трубку, как сразу же раздался телефонный звонок. Это был Мостик. По голосу Бейтсмана чувствовалось, что ему не до веселья. «Шторм затихает, сэр. На Андовере нас уже могут видеть. Они хотят знать, почему у нас потушены огни. Я сообщил им, что у нас прекратилась подача электричества». После этого сразу же последовал запрос: «Почему мы так долго не можем устранить неполадки?» «Сообщите, диверсия». «Не понял, сэр». «Диверсия. Д. Долли И. Ирвинг. В. Виктория Е.» «О, Боже! А что же? Я хотел сказать, почему?» «Кто его знает, почему?» — ответил капитан Боуэн достаточно сдержанно. «Сообщите им это. Я расскажу вам все, что мне известно. А это практически ничего, когда поднимусь на мостик. Минут через 5, может быть, 10». Вошел Арчи Маккинон, боцман. Капитан Боуэн считал своего боцмана, как, впрочем, считают и многие другие капитаны, самым важным членом команды. Родом он был с Шетлендских островов, ростом в 6 футов, соответствующего телосложения, примерно 40 лет, краснолицый, с серо-голубыми глазами и волосами соломенного цвета, что он, по всей видимости, унаследовал от своих предков-викингов, которые прошли через его родные земли чуть ли не 1000 лет тому назад. «Присаживайтесь», — произнес Боуэн со вздохом. «Арчи, у нас на борту диверсант». «Вот как?» Боцман поднял брови, но особенного удивления не проявил. «И что же он успел сделать, капитан?» Боуэн рассказал ему о том, что произошло, и спросил: «Я практически ничего не мог поделать. Может, вы могли бы что-нибудь еще придумать?» «Если вы не смогли, капитан, то я тоже не смог бы». На откровенность капитана боцман всегда отвечал откровенностью. Он не ставит своей целью потопить судно, по крайней мере, пока он находится на его борту, а температура в море ниже точки замерзания. И останавливать движение он тоже не думает. Существует множество способов поведения умного человека в подобной ситуации. Лично я думаю, он добивался только одного, по крайней мере, в ночное время, чтобы на судне погасли огни, которые позволяют опознать нас как госпитальное судно. Но зачем ему это нужно, Арчи? Согласно их молчаливому соглашению, капитан только с глазу на глаз обращался к Маккинну по имени. Во всех остальных случаях, называя его боцманом. «Ну, — задумчиво протянул боцман, — я не какой-нибудь шотландец или ирландец, и категорически утверждать ничего не могу». В голосе боцмана прозвучала какая-то странная смесь неодобрения и самодовольства, но капитан удержался от улыбки. Ему прекрасно было известно, что жители Шетлендских островов никогда не считали себя шотландцами и всегда это всячески подчеркивали. «Но подобно вам, капитан, я всегда чую опасность, и мне очень не нравится то, что происходит. Всего через полчаса, в худшем случае через 40 минут, станет видно, что мы госпитальное судно.